«А, мы кучу лет друг друга знаем. Мой папа как-то нанял его спеть на мое 13-летие, и с тех пор нас каждое лето приглашают к нему на вечеринку в саду. Ничего такого». «Ничего такого?» Я такая типа: «Мел, мы рассказываем друг другу все. Как ты могла ничего про это не сказать?» Когда мы разделались с десертами, было уже где-то половина 11-го. Я видела, как Мел начала волноваться из-за времени. Я думала, она подготовила еще один сюрприз, так что спросила ее, пойдем ли мы танцевать. Но Мелани сказала, что организовала нам ночевку с просмотром фильмов у нее дома. Она особо ничего не сказала, но было очевидно, что сэр Питер установил ей время, не позже которого она обязана вернуться домой. Не поймите меня неправильно, я совершенно не возражала. День прошел на 10 из 10, и я была рада потусить у нее. Но когда мы вышли на улицу, водителя не было. Мел позвонила ему, а он ответил, что застрял в пробке. Мел раз 20 набирала своему отцу, чтобы предупредить об опоздании, но он не взял трубку. Когда мы добрались до дома Мелани, было уже 11:20, и сэр Питер начал орать на нас, едва мы переступили порог. Это к вопросу про уважение и границы. Мел опоздала на 20 минут из-за того, что ее водитель задержался. Она была не виновата и пыталась дозвониться до него, но сэру Питеру было наплевать. Мел совершенно слетела с катушек. Впервые в жизни я видела ее в бешенстве. Обычно она очень расслабленная и спокойная, но тут она словно с цепи сорвалась на отца, кричала, что он ломает ей жизнь. Сэр Питер просил меня уйти, и его водитель отвез меня домой. Во время поездки я спросила его, почему он не успел забрать нас вовремя, и знаете, что он ответил? Что сэр Питер попросил его съездить по делам, а когда тот сообщил ему, где находится, сэр Питер сказал не волноваться. Сэр Питер точно подстроил наше опоздание. Если спросите мое мнение, он просто искал повод, чтобы наказать Мелани. После этого мы с Мел начали задумываться о том, чтобы съехаться. Я думала, что даже когда ей исполнится 18, она сможет это сделать только с разрешения сэра Питера. Сколько раз я хотела поговорить с ней об ее отце и его помешанности на контроле. Но Мел не хотела, так что я никогда не настаивала. Сейчас мне кажется, что надо было это сделать. Может, если б я настояла, дела сложились бы по-другому. Рик Гленн, бывший сотрудник пресс-службы Lang Hotels. Я попал в Lang Hotels по приглашению сразу после школы, в период с 2002 по 2005 год, и проходил стажировку в пиар-отделе компании, когда дочь сэра Питера, Мелани, работала моделью и находилась под пристальным вниманием прессы. Каким-то образом мне поручили мониторить таблоиды каждое утро, после чего я звонил непосредственно сэру Питеру, если его дочь упоминалась в них. Боже мой, эти звонки были совсем нелегкими. Сэр Питер не тот человек, с которым вы хотели бы враждовать. Как-то мне сказали, и я вам передаю с чужих слов, поэтому не совсем уверен в правдивости этой информации, что за несколько лет до того, как я начал там работать, сэр Питер уволил целый штат выпускников, потому что застал их на кухне хихикающими во время перерыва на кофе. Может, это была просто глупость, которой нас пугали, чтобы мы усердно работали. Но вы можете себе представить, как я нервничал во время этих звонков. Каждое утро в 5:30 мне надо было идти в магазинчик на углу и покупать газеты. К 6 часам я просматривал их, и если там упоминали Мелани, звонил сэру Питеру. А ее упоминали предостаточно. Как правило, сэр Питер говорил спасибо и вешал трубку. А когда на первых полосах вышла фотография Мелани с той вечеринки, я клянусь, он натурально зарычал на меня по телефону. В то же утро я уволился по собственному желанию. По сей день это была самая нервная работа в моей жизни, а я сейчас работаю в политике. Девушка про город. Блог о сплетнях и бреднях. 19 сентября 2004 года. «Ребята! Я только что видела Мелани в магазине на Бонд-стрит. Типа реально видела, лицом к лицу. Мы потянулись за одним и тем же топом и улыбнулись друг другу. Конечно, как только я ее заметила, то не спускала с нее глаз. И я знаю, что вы все страсть, как хотите узнать, что же она купила. Мелани купила кашемировый джемпер кремового цвета и черную юбку из искусственной кожи по колено. Пошла ли я за ней в примерочную, чтобы посмотреть, как она покажет наряд подруге? Еще как пошла. Выглядела она сногсшибательно. У меня для вас есть прогноз из рубрики «Эми первая об этом сказала». Этой осенью юбки из искусственной кожи будут в тренде. Комментарии. Уже покупаю себе такую юбку. Вот бы ты сфоткала Мелани. Умираю от любопытства. Она такая же пухленькая, как на фотках в журналах на той неделе. Мне кажется, что она не может работать моделью спортивного бренда. Я одна отчаянно хочу, чтобы Мелани вышла на связь. Она никогда не дает интервью. Эми, обязательно сделай так, чтобы она дала тебе интервью. А что у нее с волосами? Я люблю Мелани. Но красотке нужен выпрямитель для волос. Прямо сейчас. Эми, может, тройничок? Готов поспорить, Мелани та еще грязная сучка. Твиттер. 3 октября 2022 года. Эми Б. Ребят, зацените сегодняшнее фото Питера Лэнга в газетах. Да по нему же видно, что он виновен. Хэштег «Спасите Мелани». Кёртис Оливер. Неудивительно, что он выглядит напряженно. Мы его скоро раскусим. Хэштег «Уродливая правда» уничтожит его. Хэштег «Спасите Мелани». Джейн Гудфеллоу. Уже посмотрели тизер «Хэштег уродливая правда»? Нелл выглядит такой изможденной. Эштон Беккер. Вам всем мозги прополоскали. Вам не кажется, что Питер Лэнг выглядит напряженным, потому что пока он пытается заботиться о своей бедной дочери, ему в лицо тыкают камерой. Позорище. Хэштег «Помогите Питеру». Эми Б. Спасибо вам, прекрасные фанаты, хэштег Мелани Лэнг, промаршировавшие по Лондону в субботу. Нас было так много. Хэштег «Марш за Мелани», хэштег «Гордость», хэштег «Спасите Мелани». Лиа Хёрст. Мне одно интересно, не стоит ли за всем этим Зара. У нее лицо как кошачья жопа, и она явно завидовала хэштег Мелани Лэнг всю свою жизнь. Сэр Питер Лэнг. Моя сторона событий, неопубликованная.